Глава 16. Коннован. Наблюдать за поединком больно. Каждая царапина обжигает и меня. Тянет ввязаться в бой. Нельзя. А Такару – дуэль, встреча двоих, и третьему в круге не место. Впрочем, здесь не было круга, выложенного плиткой или вычерченного на камне. Не было балкончиков с идеальным полем обзора. Не было распорядителя и дуэльных мечей. Степь, трава, холодный ветер, круглая луна, да мы с Валериком. Князь взбудоражен. Для него быть секундантом в подобном поединке – честь. Он даже не задумывается о том, что рискует погибнуть, если Карл проиграет. Впрочем, Карл не проиграет, а значит, умереть придется мне. Сколько длится поединок? Не знаю. Знаю другое. Рубиус устал. Значит, развязка близка. Не пойму, почему Карл затягивает? Играет? Снова дает урок? У него горькие уроки. И горечь это надолго запоминается. Палаш Рубиуса взлетает. И чуть коснувшись щеки Карла, падает вниз. И конец. Вывернутое запястье и острие у левого глаза. Смерть? Карл медлит, позволяя зрителям оценить красивое завершение дуэли. «Итак, Рубиус, думаю, наш с тобой спор можно считать законченным». Меченый молчит. «Я победил, и ты это понимаешь. Но согласно правилам Атакару, ты должен вслух и при свидетелях признать себя побежденным. Ну, я жду». Рубиус молчит. Карл улыбается и чуть проводит клинком по верхнему веку. Намек более чем понятен. «Я жду. Я признаю твою победу. Разумное решение. У секундантов возражений нет?» «Нет. Я отвечаю и за себя, и за Валерика». «Идем дальше. Я имею право убить тебя. Я имею право отпустить тебя. Но тогда за жизнь придется заплатить. Я решил принять плату». Карл отступает, позволяя Рубиусу прийти в себя. Впрочем, Рубиус ему и не нужен. «А ты, Коннован, не желаешь воспользоваться правом секунданта и вызвать меня?» Карл улыбается. Он знает ответ. «А я не в состоянии отвести взгляда от сабли в его руке. Красивый клинок. В Орлином гнезде много прекрасных клинков. Где-то там и мой шамшир». «Итак...» Карл откровенно насмехается, и чем дольше я буду молчать, тем больнее будут уколы. «Нет». «Значит, номинально схватку можно считать законченной, с чем вас и поздравляю». Карл вскидывает руки вверх. Жест миролюбивый, если не знать Карла. Осталось обсудить одну мелочь. «Коннован Эрли Мария, согласна ли ты во исполнении обязательств старшего в паре взять на себя чужой долг?» «Да. И что еще я могла ответить?» Карл был вежлив и деловит. Он четко сказал, чего желает. И я согласилась. Жалеть о чем-то было поздно. Отказываться тоже. Ну и влипла же я. Карл удалился. Я же только теперь начала понимать, на что подписалась. Догнать? Отказаться? И подписать приговор Рубиусу. Идиот, куда он полез? Зато проблема с транспортировкой к Лане разрешилась. Хоть что-то. Я проиграл. Ни извинения, ни возмущения. Голая констатация факта. Говорить Рубиусу не хочется. Он зол, раздражен, близок к отчаянию. И при этом всем пытается показать, что с ним все в порядке. Еще один упрямец. «Против хранителя у тебя не было шансов». «Почему?» «Тянет залепить пощечину. Ему мало? Думает, если жив остался, то все в порядке? И плевать, кто и чем за эту жизнь платит?» «Нет, нужно взять себя в руки и успокоиться. Рубиусу не плевать. Он просто не понимает. Карл – один из первых. Он помнит мир до катастрофы. Помнит войны, которые тогда шли». Он участвовал в этих войнах. Он много раз дрался с теми, кто равен или превосходит его по силе. А потом дрался, чтобы уцелеть, построить замок, стать хранителем, оставаться хранителем. У Карла более 2000 лет опыта. А у тебя что? Сколько тебе было? 33. А мне казалось, он старше. Напоследок Карл посоветовал быть осторожнее. Как он сказал? Ах да, любовь – самая опасная из придуманных людьми игрушек. Я все равно старше тебя. Не по возрасту, по жизни. Сказав это, Рубиус замолчал. Некоторое время сидели молча. Почти рядом, но не так близко, как мне бы хотелось. Скажи, хранители все такие? Какие? Жестокие. Карл не жестокий. Он просто думает иначе. Не о том, как будет лучше для меня, тебя или кого-либо другого. Его решения идут на пользу всему народу Даори. А если получается, что при этом кто-то один страдает, это ведь небольшая плата? Рубиус не ответил. А я вдруг поняла, что не верю. Чушь это все, которой меня кормили, как младенца манной кашей. Вливали, воспитывали, растили. Вырастили и выкинули, когда ситуация изменилась. Пусть разумом я понимаю, что Карл имеет полное право использовать меня, Рубиуса, да кого угодно из подчиненных ему сотен. Но на душе муторно. Дело не в праве, дело в доверии. Я доверяла Карлу, а он... А ему глубоко наплевать и на мое доверие, и на мои обиды, и на мое существование в целом. Впрочем, насчет существования я погорячилась. За мной долг. У Карла тонкое чувство юмора – отправить меня туда, откуда я только-только вернулась. «Выходит, я должен тебе жизнь?» Странный разговор продолжался, и сейчас мне он был куда нужнее, чем Рубиусу. «Наверное». Он кивнул и, достав из кармана что-то, протянул мне. На ладони лег круглый медальон на тонкой цепочке. «Серебро?» «Более чем странный подарок для вампира». «Жжется!» – пошутила я. «А медальон очень старый. Украшавший его рисунок почти стерся. Мне с трудом удается рассмотреть странное создание. И не зверя, и не птицу. Птичьи крылья, львиные лапы и распахнутая в немом рыке клювастая пасть. Это грифон. Они когда-то жили в горах, а потом вымерли. Это было давно, еще до катастрофы. Отец говорил, что когда-то мы умели разговаривать с грифонами. И этот медальон – память о том времени. Скорее, это была память Рубиуса об отце. А значит, я не имею права забрать медальон. Чересчур дорогой подарок получается. Но Меченый сказал: «Оставь себе». От его взгляда я теряюсь. Отдарить нечем. Это чистая правда. У меня нет ничего. Все принадлежит Карлу, а от него Рубиус подарков не примет. Медальон лежит на ладони. Наверное, надо сказать что-нибудь. Но я понятия не имею, что принято говорить в подобных случаях. И совершенно не представляю, что делать. «Если в карман положить», — подсказал Меченый. «В Ватикане все равно заберут. Лучше пусть у тебя. Ты с нами не пойдешь». «Это не вопрос, это приказ?» Пока я удивляюсь, Рубиус поспешно, точно испугавшись возможных возражений, объясняет. «Я все равно проиграл. Туда с тобой мне дороги нет. Да и не хочу я жить рядом с такими, как этот. А тут война, и я привык воевать». «А я?» «Возвращайся домой». Снова долгий внимательный взгляд. На этот раз мне удается выдержать его и даже улыбнуться в ответ, хотя ничего смешного в беседе не было. Мы не так давно говорили на эту тему, вернее, говорила я, а он слушал, только вот не услышал. «Ты ведь вернешься домой?» – спрашивает Рубиус. «Обещаешь?» «При всем желании не могу». Во-первых, дома у меня больше нет. Орлиное гнездо принадлежит хранителю, и, отказавшись от защиты Карла, я тем самым отказалась и от дома. Вернее, я-то ни от чего не отказывалась, но Вали отвечает за действия своего Валери, а Рубиус бросил Карлу вызов. А во-вторых, есть еще долг и клятва, которую невозможно обойти. Рубиус правильно понимает мое молчание. Это связано с поединком и долгом? Да, я должна найти одну вещь. Полигон или сразу молот Тора? Полигон. Я не спрашиваю, как он догадался. Меченый умен, а сопоставить факты вроде рассказа великого Уа, запретного ветра и хранителя, совершенно случайно оказавшегося рядом с нашей стоянкой, сумеет и ребенок. Не знаю, зачем Карлу молот Тора. Он не снизошел до объяснений, зато дал четкие инструкции и 2 месяца времени. Если не успею, мои проблемы. Что будет, если ты откажешься? Смерть. Моя? Наша. Ты проиграл в Атакару, а я принесла клятву и не сдержала. У нас строгие законы. Рубиус молчит. Мне очень не нравится это молчание и выражение его лица, поэтому поспешно добавляю. Я должна идти одна. Таково условие. За все надо платить, в том числе и за самостоятельность. И в этом Карл был прав. На самом деле, пятно не такое и большое, тем более, что если от гор отталкиваться и постепенно расширять радиус поиска, а полигон – целый комплекс всяческих сооружений, я справлюсь. Да и не так там страшно, как говорят. С нами ведь ничего не случилось. А одна я буду двигаться быстрее и вообще одной легче о себе заботиться. Мне и еды почти не надо, и без воды. «Врешь», – ответил Рубиус. И я замолчала. А что сказать, когда все и без того понятно? Полигон, может, и не иголка, но так и пятно побольше обычного стога будет. Зато Карл дал кое-что, и теперь я смогу вызвать ветер достаточной силы, чтобы доставить нас, вас, к Лане. Рубиус поднялся. Рубиус ушел. Он о чем-то разговаривал с Валериком. При желании я смогла бы подслушать разговор. Но я сидела, ждала чего-то. Тяжело, душно, холодно, а костер символом не одиночества близок. Я больше не хочу быть одинокой. И, поднявшись, я подошла к людям. Валерик. Долг жизни – дело тонкое. Почему-то именно эти слова застряли в голове Валерика и теперь крутились точно беличье колесо. Долг – дело тонкое. Долг – дело. Дело – долг. У него тоже есть долг и обязательства. Он обещал выжить и сообщить в Ватикан о нападении и еще отомстить за тех, кто умер. А вместо этого он согласился быть секундантом на дуэли 2 вампиров. Сама схватка оставила у Валерика острое чувство зависти, помноженное на осознание собственной неполноценности. Теперь он понял, отчего Коннован считала людей медлительными. Ни один воин, ни один герой, сколь бы знаменит он ни был, не способен двигаться с такой скоростью. А потом Рубиус проиграл, и Валерик окончательно растерялся. Это было неправильно. Это было просто невозможно – поскольку тот, кто сражается за правое дело, обязан победить. Ведь сам Господь на его стороне. На деле же оказалось, что Господу нет дела до спора 2 вампиров. И значит, тот второй, назвавшийся Карлом, сильнее, и быстрее, и опытнее. И справедливость здесь совершенно ни при чем. У Даори все как у людей. Кто сильнее, тот и правит. Разочарование было таким острым, что Валерик отвернулся. Он не хотел становиться свидетелем чужого унижения. То, что происходило дальше, запечатлелось в памяти чередой разноцветных, горьковатых на вкус картинок, приправленных словами. «Долг жизни – дело тонкое». Тот другой, который вышел победителем, увел Коннован, и Валерик не осмелился пойти следом. Потому что тот другой умел убивать. От него пахло зеленым камнем, которым полируют металл, и еще немного дымом и кровью, старой-старой, полуразложившийся. Вот и все. Рубиус попытался вытереть лицо рукавом, но только размазал кровь. У вампиров кровь светлая, почти белая, как волосы Коннован. А самого Рубиуса Валерик почему-то не ощущал. Вернее, ощущал, но не так, как остальных. Морли – влажное дерево и свежий хлеб. Нарем – мирт и сосновое масло. Коннован – целый каскад запахов и цветов. Слишком сложный, чтобы можно было разобраться сходу. А Рубиус – белое пятно, чистый лист. Впрочем, Валерик не слишком-то доверял своему дару, который то появлялся, то вдруг исчезал. Да и зачем какой-то там дар, когда вот он, Рубиус, сидит у костра, прижав пучок влажной травы к ране на боку. Выглядит он спокойным, но Валерик отчего-то не верит в это кажущееся спокойствие. Мир в очередной раз изменился, и Рубиусу так же тяжело принять эти изменения, как и Валерику. Даже тяжелее. Коннован подошла, когда Валерик совсем было решился позвать ее. Присела рядом, молча уставилась на огонь. Коннован улыбалась. Коннован выглядела почти довольной. И, возможно, немного раньше ей бы удалось обмануть Валерика. От нее пахло полынью и ромашкой, а эти запахи прочно ассоциировались с болезнью. Полынной горечью окуривают безнадежных, а приторным ароматом ромашки маскируют иные, куда более отвратительные запахи. Ромашка – обман, полынь – безнадежность. Еще сжженный волос и сталь, ошейник. Валерик мотнул головой, отгоняя видение. С ними тяжело. Видеть только то, что тебе хотят показать, гораздо легче, чем видеть то, что от тебя скрывают. Придется заночевать. Идти куда-то не имеет смысла. И вообще. Она чуть пожала плечами и протянула руки к огню. Хорошо, согласился Валерик. Соглашаться было легко. Куда легче, чем принимать решение и убеждать остальных, что это решение правильно и разумно. Впрочем, никого ни в чем убеждать не надо. Морли молчит, переживая поражение в схватке. Разворошенный улей медово-желтых пчел. Нарем спокоен, ему все равно. Господь сохранит. Рубиус, ему не до того. Коннован тоже. И Валерик задает другой вопрос. Что такое долг жизни? То же самое, что и обыкновенный долг. В Атакару есть победивший и побежденный. И когда победитель не испытывает необходимости отнять жизнь, он возвращает ее побежденному. Но при этом тот остается должником. Долг жизни, понимаешь? Кажется, да. Иногда проходит время, прежде чем победитель стребует долг. Иногда это случается сразу. Как сейчас? Да. А почему с тебя? Потому что я, как Вали, несу ответственность за все поступки своего Валери. Но ты могла отказаться? Да. Коннован почему-то отвернулась. И поверх полынно-ромашкового запаха проступил тонкий аромат ванили. Валерик и сам не понял, что означает ваниль. Что-то очень светлое, мягкое, похожее на солнечный свет. Но ты не отказалась. Почему? Не знаю. Наверное, это было бы неправильно. Запах полыни становится сильнее, и Валерик чихает, распугивая аромат и знаки. А что бы случилось, если бы ты отказалась? Коннован пожимает плечами. Возможно, Карл решил бы закончить дуэль классическим вариантом. Возможно, предложил бы Рубиусу выкупить жизнь. Карл непредсказуем. Фома. Фома давно потерял счет времени. Их везли, везли, везли. Сначала в летающей машине, которая называлась вертолет. Потом в другой машине с четырьмя колесами и будкой кузовом. Внутри было темно, тесно и душно. Потом снова вертолет и снова машина. Сначала Фоме казалось, что от этого постоянного движения он сойдет с ума. А потом ничего, привык. И к движению, и к тряске, и к жажде, и к болтовне Селима, который не замолкал даже во сне. Сам Фома пребывал в странном оцепенении. Его совершенно не волновало ни будущее, ни прошлое, ни даже настоящее. Давали еду, он ел, давали воду, он пил. Изредка делали уколы, от которых плечо цепенело. И в эти минуты Фома проваливался в глубокий сон, щедро приправленный кошмарами. Он пытался молиться, но знакомые слова больше не приносили успокоения. Однажды движение прекратилось. Стояли долго, и с каждой минутой внутри металлической будки становилось все жарче. «Живьем удушить хотят», – пробормотал Селим. Он давно уже снял рубашку, но не помогло. По смуглой коже катились градины пота и дышал ртом, вывалив розовый язык в угол рта. Когда же духота начала спадать, дверь открыли, позволяя покинуть железную душегубку. «Ну и вонища!» – сказал кто-то. «Варвары! Ужасное состояние! Материал поврежден! Проблемы с доставкой!» Голосов было несколько, но в голове Фомы они сливались в одно жужжание в бело-синих тонах. Периодически из жужжания выползали отдельные слова и даже фразы, но значение их ускользало. А вокруг все бело-синее. И вообще белое, чистое, как первый снег. Снег выпадал в ноябре или декабре тонким-тонким слоем. Если проснуться рано, то можно застать чистый ковер. Это уже потом на нем появляются следы, которые уродуют совершенную белизну, привнося в нее серые или черные пятна. Отец-ключник проверял ворота. Галки лениво прохаживались по двору, выискивая хлебные корки. Послушники таскают дрова и воду для монастырской кухни. Фома настолько углубился в воспоминания, что почти не обращал внимания на происходящее вокруг. Только когда одежду отобрали, почувствовал нечто вроде стыда, но вялого, придавленного болью и общим оцепенением. Лучше думать про снег, чем про то, что нагота непристойна. Снег холодный. Когда-то давно, очень давно, Фома отламывал длинные прозрачные сосульки и грыз их, чтобы не так сильно хотелось есть. Выдали одежду, сизые длинные балахоны. Селим поначалу отказался надевать, но несколько точных ударов охрана пристально следила за действиями узников, заставила его переменить мнение. И снова потянулись однообразные дни. Фома точно запомнил момент, когда очнулся. Он лежал на низкой кровати. Вместо неба белый потолок, слева зеленая стена, а по тонкой трубочке, прилипшей к его руке, ползли темно-красные капли крови. Кажется, он закричал, поскольку сразу прибежала охрана, а за ней люди в снежно-белых одеждах. В плечо кольнуло, и Фома провалился в удушающе нежный, словно тополиный пух, сон. Сон закончился в камере. Мягкие стены и прикрученные к полу кровати. В двери узкое окошко, а окна наружу нет. День или ночь? Собственный голос был чужим, хриплым и неприятным. Очнулся. Селим был бледен, подавлен и вообще выглядел настолько непривычно, что Фома с трудом узнал его. «Где мы?» «Кандагар, территория Пятого Улья. А ты вовремя очнулся». Селим лежал на кровати, уставившись в потолок. Но Фому не смотрел, и вообще казалось, что разговаривает он сам с собой. «Почему? Завтра к матке ведут. Умирать. А одному как-то скучно». Карл. Ветер, взбрыкивающий, одичалый, донес-таки до орлиного гнезда. Хорошо, что вообще отозвался. Пусть для контакта и пришлось по степи прогуляться, а заодно и кое-что из запасов использовать. А ночь нынче злая. Темное небо в лохмотьях туч. Красная рожа полной луны, черные шпили орлиного гнезда и удивительно мирный на общем фоне желтый свет в окнах. В замке не должно быть света. В замке вообще не должно быть ни следа жизни. Однако же нашелся некто достаточно смелый, чтобы заблокировать биокод. Достаточно сильный, чтобы проломить защиту. Достаточно наглый, чтобы не бояться встречи. Шаги казались нарочито громкими, но красться к собственному дому Карл не собирался. Он почти дошел, когда дверь открылась, выпуская в ночь слепые лучи электрического света. «Здравствуй, Карл!» Тот, кто стоял на пороге, не собирался прятаться. «Все-таки ты вернулся!» «Вернулся! Здравствуй, Марок!» «Удивлен?» «Не особо!» Карл остановился. «Я догадался!» «Когда?» «Когда услышал о Даоре, который вышел из проклятых земель, а потом пытался вернуться на базу. Из нас четверых только ты знал, что база уцелела. Информацию могли подбросить». Марок возражал лишь в силу привычки. Ну и еще из желания поддержать игру. А выглядит он не так, чтобы очень. Волосы взъерошены, рубашка мятая, серая, но не различить, то ли от грязи, то ли исходный цвет такой. «Айша и Давид пришли из Аластаны. Я из Сафры. А ты откуда, Марок? Ты никогда не рассказывал, где служил до катастрофы. А помнишь предупреждение? Завтра будет горячо. Оно пришло накануне. Никто, кроме служивших на полигоне, не мог знать об испытании и о потенциальной мощности оружия. А может, катастрофы не случайно, а, Марок?» Карл говорил и постепенно понимал, что правды в его словах гораздо больше, чем хотелось бы. А Марок не стал отрицать. «Какая разница, кто виноват? Куда актуальнее другой вопрос. Что делать? И чтобы решить его, приглашаю тебя в гости». «Смешно, когда тебя приглашают погостить в собственном доме. Грустно, когда понимаешь, что отклонить предложение не получится». И совсем уж тошно от понимания, что Марок победил. «Карл, расслабься. Я не собираюсь тебя убивать. Я уверен, что мы найдем общий язык, и потому прошу». Марок указал на дверь, добавив: «Ты не представляешь, сколько всего нам надо обсудить».